Глава 24. Обнаружилась их пропажа далеко не сразу. Варфоломей видел, что Ева танцевала, на секунду отвлекся, и вот ее уже нет. Черт поискал свою ведьму глазами и заметил, что черная остроконечная шляпа удаляется в сторону лестницы, но пока пробирался через толпу, снова потерял ее из виду. «Наверное, решила немного отдохнуть», — подумал он. В комнате, где их разместил Амадей, Евы не оказалось, и Варфоломей удивился. Куда же она могла пойти? Он вышел и вдруг заметил черную остроконечную шляпу, сиротливо лежавшую на полу, около окна, а тяжелая портьера слегка колебалась. Чуткий слух черта уловил едва слышный смешок. Варфоломей улыбнулся. «Ведьмочка хочет поиграть? Что ж, барон Суббота не против». Черт бесшумно подкрался и резко отдернул ткань. «Попалась!» Но перед ним стояла не Ева. «Демоница!» Она взмахнула маленькой когтистой ручкой, и шляпа исчезла, рассеялась черным дымком. «Попался!» — сказала она и шагнула к Варфоломею. Ее изумрудные глаза гипнотизировали и смотрели оценивающе. «Искал свою ведьму, а нашел меня!» Раздвоенный язычок скользнул по пухлым губам. Это было бы соблазнительно, если бы так сильно не напоминало змею. «Поверь, эта находка гораздо интереснее!» Она не дала черту опомниться. Цепкие руки обвили его шею, а губы нашли губы. Демоница была уверена в своих женских чарах. «Человечка не может сравниться со мной», — прошептала она. Барон Суббота нашептывал Варфоломею на креольском, что если сочный плод сам падает в руки, то стоит его попробовать, а не отбрасывать. «Конечно», — прошептал черт. Демоница растянула губы в улыбке и потянулась, чтобы поцеловать снова. «Конечно. Даже сравнивать смысла нет». Варфоломей практически отшвырнул демоницу, стряхивая наваждение. Перепрыгивая через две ступеньки, он спустился в зал и отыскал Амадея. «Где Ева?» Сердце при этом колотилось как безумное. Амадей обвел толпу цепким взглядом. «Не волнуйся, мои гости приличные нелюди. Здесь Еве ничего не угрожает. Чего это ты вдруг завелся?» Варфоломей сам не мог объяснить, откуда взялось неприятное предчувствие. Во рту появился металлический горький вкус. «Ева! Варфоломей тебя потерял и очень волнуется. Ты где?» Голос Амадея был многократно усилен колдовством и проник в каждый уголок дома. Потом он прикрыл глаза и позвал. «Вера!» Музыка резко смолкла, только скрипка продолжала мелодию, но и она оборвалась на высоком неблагозвучном аккорде. «Дорогие гости, у нас тут незапланированное мероприятие. Прятки!» – объявил Амадей. «Нужно найти Еву и Веру, двух прекрасных ведьм. Где же они?» Нечисть засмеялась, заволновалась. Ведьмы и демоны принялись принюхиваться и рыскать по всему дому. Под руки привели весьма странное существо. Варфоломей даже затруднялся назвать его вид. «Поднимите мне ноздри», — сказало существо. Две ведьмы схватились за крылья его носа и с трудом приподняли. Тогда оно с шумом втянуло воздух. «Там!» — сухая рука вытянулась в направлении сада. «Там нужно искать!» Вся толпа высыпала в сад. Туман безжалостно разогнали. Никому не было дела до его чувств, а он просто хотел принять участие во всеобщем веселье, поэтому и оказался тут. «Чую, были здесь ведьмы», — вещало существо. «И человек!» — оно особенно сильно втянуло носом воздух. «А еще колдун!» — взревел носач. «Хотел замаскироваться, скрыться, но мой нос не проведешь. Зельем меня с толку не собьешь». Варфоломей принюхался. Он не почувствовал ни колдуна, ни человека. Ночной воздух был свеж и прозрачен. «Кто это?» — шепотом спросил Варфоломей у Амадея. «Долгая история. Он уникален, я таких больше не встречал. Называет себя Виктором Ивановичем Йориковым, и никак иначе. И при нем лучше Гоголя не вспоминать. Сразу злиться начинает и ругается, что аспид все переврал». Гости образовали цепочку и очень быстро прошерстили сад. Виктору Ивановичу удалось проследить след, точнее, дух ведьм до шоссе. На обочине остались следы шин. Черти посмотрели друг на друга. «Их нет», — одновременно сказали они. Варфоломей подавил ярость. «Если бы демоница не затеяла пустую игру, возможно, Ева бы не пропала». «Остается вопрос, кто посмел?» – взревел Амадей. Он потряс кулаком в ночь. Нечисть вернулась обратно в дом. Праздник был безнадежно испорчен. У Амадея слегка подрагивали руки. Он метнулся в кабинет, открыл карту на планшете и напряженно уставился на переплетение дорог. Почти незаметно шевеля губами, начал читать заклинание. Варфоломей молчал. Он ждал. Прошло около получаса. «Здесь!» Амадей ткнул пальцем в карту, приближая нужный участок. «Почему ты так уверен?» «Корона. Точно знаю, что она все еще на вере». «Мудро», — похвалил Варфоломей. «Какое-то отслеживающее заклинание? Я-то заметил только колдовство против воров». «Да, скопировал идею GPS, чтобы легко можно было разыскать», — похвастался Амадей. Он коротко улыбнулся, гордясь своим новаторским подходом. «Теперь я абсолютно точно знаю, кто это устроил. Знаю, что находится в этом месте. Идем, брат Варфоломей!» Гости не разошлись, ждали в напряженном молчании. Правда, от нервов и потрясений у нечисти разыгрался аппетит, так что в едином порыве она съела все припасы, включая десерт. Амадей взобрался на стол и разразился пламенной речью. «Черти, демоны, потусторонние граждане, уважаемые колдуны и прекрасные ведьмы!» Пафосно начал он, голос звенел от напряжения и плохо скрываемой злости. «Как многие из вас знают, я всегда поддерживал идею создания совета. Да что там говорить, находился у истоков его создания. Именно я настоял на том, чтобы им управляли люди. Я считал, что контроль за магией в этом мире – необходимость. Многие в свое время согласились, что нужно соблюдать определенные правила, чтобы хаос стремился к порядку». Варфоломей бросил на Безрогова удивленный взгляд. «Амадей сам создал совет? Любопытная новость. Впрочем, подобные манипуляции как раз в его характере. Политические интриги были его любимым развлечением». Амадей продолжал вещать. «Но сегодня произошло следующее. Злоумышленники похитили двух ведьм. Всем известную Веру Сергеевну, мою Веру, уточнил он, а также ведьму по имени Ева. Это возмутительное происшествие. Сейчас они находятся в тайном убежище московского отделения этой организации». Амадей повернулся к Варфоломею. «Помнишь, я говорил, что совет нельзя упразднить? Что иначе на улицах будет твориться черт знает что? Что совет необходим?» «Да». Варфоломей нахмурился и так плотно сжал зубы, что раздался неприятный леденящий душу скрип. «Так вот!» Амадей воздел вверх палец, словно намеревался проделать им дырку в небе. «Нет таких слов, которые нельзя было бы взять обратно. Я очень старался договориться, но они украли не ту ведьму. Они пришли в мой дом без уважения!» Он тряхнул головой. «Короче, совет нужно взять и поменять! Хватит!» Варфоломей хищно осклабился. «Только переговоры с этими людьми буду вести я!» Амадей кивнул и обратился к гостям. «Дорогие гости, с этого момента можете колдовать как хочется!» Дом огласили крики всеобщего ликования и смех. Ева чувствовала странное оцепенение. Не было сил, чтобы шевельнуть хотя бы мизинцем. Но внутри она брыкалась и звала на помощь. Единственное, что можно было противопоставить похитителям, это прием фирменного утяжеления, который любил применять Григорий, когда его пытались взять на руки, а он этого не хотел. Ева полностью расслабилась и принялась как бы вытекать. Похититель тихо чертыхался. «Тяжелая какая, неудобно!» Тащили ее вдвоем, потом погрузили в машину. Мотор мягко заурчал, как довольный кот. Ева пыталась считать, чтобы понять, как долго они едут, но скоро бросила это занятие. Ехать с мешком на голове довольно муторно. Укачивает. Но в конце концов машина остановилась, и Еву снова куда-то потащили. Сначала поднимались вверх по лестнице. «Может, пусть топает сама? Таскай ведьму тут по лестницам!» — ворчал один. «Придется попотеть», — отрезал второй. «Не будем рисковать». «А вторую также придется тягать?» — вопрошал первый. «Вот нытик», — подумала Ева, одновременно радуясь, что Вера где-то рядом. Она опытная ведьма, точно заколдует этих двоих, чтобы неповадно было. Про себя она окрестила похитителей нытиком и злым. От злого исходил какой-то странный травяной запах, а у нытика были потные ладони. Потом они долго спускались на лифте. Очень хотелось хоть какой-то определенности. Наконец, Еву посадили на стул и сдернули мешок. Дышать сразу стало легче. «Ведьма!» — произнес мужчина и тихо засмеялся. «Попалась!» Резкий свет лампы бил в лицо, и Ева не могла разглядеть того, кто говорил, только темный пугающий силуэт. «Вы кто?» — спросила она. Внезапно вернулась способность говорить и двигаться. Пальцы на руках и ногах неприятно покалывало. «Охотник за нечистью. Истребитель ведьм. Меня называют зверь», — прозвучало немного кокетливо. «Ну, приехали», — подумала Ева. «Охотник за нечистью. Каких только психов ненормальных не развелось. И чего же ты хочешь?» «Не пытайся колдовать. Плохо кончится», — предупредил зверь, а потом вежливо поинтересовался. «Как думаешь, черт придет тебя спасать?» Ева упрямо сжала губы. «О чем говорить с этим?» Нет, страха не было, только недоумение и сильнейшая неприязнь. Она смерила мужчину самым презрительным взглядом, на который была способна. «Что сверкаешь глазами? Думаешь, придет? Я вот очень на это надеюсь. Хотя, честно, думаю, что скорее появится второй черт, Амадей. А вот белый прискачет за компанию, но не из-за тебя». «Выведаю врага планы», — Ева решила спросить. «Почему?» «Из-за души». Ева не поняла сакрального смысла, скрытого в этой фразе. Видимо, это отразилось на ее лице. Зверь растянул губы в улыбке. «Из-за души черта!» Он внимательно наблюдал за Евой. Та пожала плечами и отвернулась, уставившись на бетонную стену. Больше всего место напоминало то ли тюремную камеру, то ли секретный бункер. Правда, стены были размалеваны оккультными символами, всякими пентаграммами, треугольниками с глазами и прочими веселыми картинками. «Ты действительно не понимаешь?» Кажется, зверь был искренне поражен. «Ты связалась с этим мерзопакостным существом, ничего о нем не зная?» Он подскочил со своего места, приблизился к Еве. Их носы почти соприкасались. Ева поразилась болезненному блеску его глаз. «Ну точно, псих, конченый». «Какая же ты дура!» — шипел зверь. «Ему же от тебя нужно только одно!» Он чуть отстранился, и Ева смогла спокойно вздохнуть. «У чертей же нет души!» — сказал зверь так, как отрезал. Ева совершенно не взволновала это заявление. «Есть душа, нет души, какая разница?» Она не чувствовала в Варфоломее недостатка душевности. «Он использует твою душу, чтобы заполнить свою пустоту!» «Разве в этом не суть отношений? Чтобы быть с кем-то рядом, чтобы чувствовать себя цельным. Это же прекрасно, когда один дополняет другого». «Подумай об этом, заблудшая душа!» — сказал похититель. «А мне нужно доставить твою подругу. Вот уж кто переступил все мыслимые границы!» Он вышел, заперев за собой дверь. Ева поднялась со стула и размяла затекшие руки и ноги. Ждала она недолго. Вскоре в камеру втащили Веру Сергеевну. Зверя среди конвоиров не было. «Да их тут много, психов всяких», — решила Ева. «Чёртова ведьма!» — сказал один из молодчиков и сорвал с головы Веры корону. «Тебе это не понадобится!» Вера посмотрела на него с ненавистью и улыбнулась. «Ты как, Ева?» — спросила она. «Нормально». В это время молодой человек водрузил себе на голову ведьмовскую корону. Он тупо хохотнул и спросил у своего товарища. «Женек, мне идет?» «Лучше сними. Забыл, что ничего ведьминого трогать нельзя?» Парень с короной на голове неожиданно замер. Рот его приоткрылся, глаза выпучились. Он протяжно закричал и выскочил из камеры, держась за голову. «Ты!» Женек шагнул было к Вере, но она продолжала молча улыбаться. И парень передумал вступать с ней в разговор. Если у него и были какие-то вопросы, то они отпали. Резко развернувшись, женек выбежал и торопливо запер дверь. Вера деловито прошлась по комнате, рассматривая символы на стенах. «Да, потрудились они на славу. Не поколдуешь», — вынесла она свой вердикт. «Кто это такие, Вера? Что им от нас надо? Один назвался охотником на нечисти ведьм», — сказала Ева. «Наверное, что-то от Амадейки хотят», — предположила Вера. «Подождем, посмотрим. Интересно, а гости-то десерт попробовали? Столько я в него сил вложила. Вера Сергеевна выглядела совершенно спокойной. Казалось, ее не особенно взволновало похищение.